Послание апостола Павла к евреям. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение глубокого послания к евреям, мы напоминаем вам, что были рассмотрены несколько частей его подробно, о превосходстве Христа Иисуса над ангелами Божьими, над вождями народа израильского, которых воздвигал для служения Бог, над священниками и первосвященником Израиля. Первая глава с 1 стиха по 8 главу 5 стих. Во второй части мы изучали о превосходстве Христа над правилами и взаимоотношениями между Богом и народом. 8 глава 6 стиха по 10 главу 39 стих. Эта часть также говорила о лучшем завете, о святилище превосходнее древнего скинии, а также о превосходной охране Божьей. Первый завет имел постановление о богослужении земном. 9 глава, 1 стих. Первосвященник будущих благ, пришедший с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устройства. 9 глава, 11 стих. Мы видим, что во Христе все более совершенное, а прежнее было тенью, прообразом грядущих благ благодати Божией, спасительной кровью Христовой. Хорошо изучать вместе с посланием к евреям и книги «Исход» и «Левит». Контраст весьма драгоценный. Евреи видели, что Христос Иисус, Агнец Божий, умер на Голгофе за грехи их и наши. Он воскрес из мертвых и является навеки первосвященником живым и вечным, к которому мы приходим с нуждами нашими, с верою и любовью. Жертвы Ветхого Завета, как мы уже говорили, являются только тенью будущих благ во Христе. Они не понимали и покрывали временно грехи народа, а Христос стал Спасителем и Искупителем навеки. Храм Израиля был разрушен римлянами в 70-м году по Рождестве Христовом, а послание это было написано раньше этого. Христос пришел с большею и совершеннейшую скинию, как мы напоминали уже в 9 главе, 11 стихе. Он принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Рассмотрим и лучшее общение. 10 глава, 23 стих по 29. Замечательные слова апостола. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо. 10 глава, 24 стих. К нему мы можем приходить с дерзновением, без боязни. 4 глава, 16 стих. Посему евреи могли видеть, что мы во Христе имеем с Богом лучшее общение, нежели они имели его посредством земного первосвященника. В первом столетии Церкви Христовой многие из них нашли истинный покой души во Христе Искупителе и великом первосвященнике. Находят его и теперь, хотя не массовым обращением, как народы Азии и Африки. Однако грядет славное время покаяния и обращения ко Христу, остатка Израиля, о чем мы неоднократно уже говорили, и с радостью повторяем эту истину. Второе пришествие Христа близится, слава Его откроется, и тогда возрыдает многие тысячи евреев, вспомнив Голгофу и смерть за них Господа Иисуса Христа. Но и теперь все призываются приступить с искренним сердцем, с полною верою к кроплением очистив сердца от порочной совести. 10 глава, 22 стих, а также слова в 23 стихе. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем хранить общение святое в собрании верующих. Без этого общения не может быть духовного возраста. Вот почему апостол весьма озабочен о тех евреях, которые не приняли Христа Иисуса всем сердцем, а только умом своим. Они не пережили духовного рождения свыше и крайне нуждались в познании истины, креста Голгофского, спасения во Христе по благодати Божией». Апостол Павел предупреждает таких полуверующих и даже неверующих словами: «То столь тягчайших, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». 10 глава, 29 стих. Страшное состояние это тех христиан и нехристиан, которые так поступают. Снова апостол просит их: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». 10 глава, 35 стих. В особенности по причине, что ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. 10 глава, 36 стих. Приступим теперь к краткому обозрению третьей части послания, основание, на котором мы призываем себя и других быть плодотворными в вере. 11 глава с 1 стиха по 12 главу 29 стих. Здесь звучит призыв к твердому упованию и вере. Стихи 11 главы с 1 по 49 иллюстрируют веру и действие, хождение по вере превосходнее обычной жизни суетной и бесцельной. Мы видим здесь качество веры, ожидаемое и невидимое связано с нею. Дух Святой заверяет, что Бог дарует или осуществит ожидаемую радость вечности. Это как документ, верный на обладание. Радостная вечность и его присутствие и общение связано с этим осуществлением, грядущей действительностью. Остальная часть 11 главы передает нам чудную картину победоносной жизни верующих Ветхого Завета. Мужи Божии и женщины ярко сияют своими подвигами и страданиями в этой галерее богобоязненных личностей. Вера, надежда и проявление даров Божиих наполнили их жизни, являя пример для нас последующие века. Это драгоценные служители, которых мир воистину недостоин. Нельзя читать эту главу без волнения души и благодарения Богу за все, что они совершили или должны были пережить на своем трудном пути жизни и служения. Вот стих 11 главы 38, который весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, по пещерам и ущельям земли. Это герои-мученики. Пример их является ценным и в наши дни. Верующие в некоторых странах и теперь переживают нечто подобное. Те же, которые не удостоены страданий, читая о сих мужах и женах, героях веры, укрепляются в вере и благодарении Богу за силу, которую Он посылает нам ежедневно в наших меньших трудностях на пути веры. Однако дьявол и теперь не оставляет чад Божьих и рыкает на них, как лев. Дух Святой благословляет эту главу с особой мере в течение столетий и будет пользоваться ею, дабы укреплять верующих на пути веры, борьбы и искушений. Мы постоянно нуждаемся в Его помощи, в Его утешении. 12 глава с 1 по 29 стих свидетельствует о тех верующих, а также и о мудствующих много умом своим. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший прославлением, и воссел одесную престола Божия. Христос наш пример и сила наша. Только в Нем и с Ним мы сможем совершать шествие на пути побеждающей веры. Поднимем наши очи на Него. Чаще и чаще да будут они сосредоточены на Нем, прекрасном Искупителе, великом милостивом первосвященнике, грядущим Царей правды и мира. Аминь.